Глава 27. Маргарет Новикова. Разговор с родителями вышел ужасным. Мать плакала, отец орал. Меня отчитывали как маленькую девочку, разбившую китайскую вазу династии Мин, то бишь сильно накосячившую. «Значит, ты не беременна», — наконец резюмировал отец. «Да, просто мать Бенедикта ошиблась», — потупившись, пробормотала я. «Слава богу», — выдохнула мать. «Марго, ты не представляешь, как мы переживали. Отпуская тебя в Рединг, мы рассчитывали, что ты будешь учиться, получишь образование. Конечно, мы понимали, что будут мальчики, но ведь не так внезапно. Да и ребенок, ты же сама еще слишком молода». «Ты совершенно права. В начале учеба. И с Бенедиктом, могу заверить, все уже кончено. Мы завтра расстаемся». «Да кто он вообще такой?» — продолжал бушевать отец. «Уже не важно», — твердо произнесла я, при этом чувствуя на языке вкус горечи. «Главное, что больше эта история нас никак не коснется». В своих словах я была более чем уверена, а еще решительно, как никогда. Поэтому уже утром я ехала в Лондон официально расставлять все точки над «и» и завершать сделку с Беней. Я не стала накладывать на себя ни капли макияжа, решив, что мой помятый вид придется как никогда лучше к придуманной мною истории. Я собиралась разыграть последнюю сцену в спектакле под названием «Нибелунг для ледышки». Придя в Кота-бар чуть раньше обычного, я очень долго сидела, откинувшись спиной на вещевые шкафчики в раздевалке, и не могла поверить, что вот он, мой последний рабочий день. И что самое паскудное, хоть я и собиралась уйти из депрессии, но она теперь решила плотно обосноваться во мне, потому что чувствовала себя я на редкость погано. Меня не тянуло шутить, я не хотела улыбаться. Если бы сейчас в раздевалку вошел Беня, я бы скрипела зубами и тихо ненавидела его за вчерашнее, а заодно себя, потому что, несмотря ни на что, в глубине души хотелось, чтобы он, как в той сказке про бедную принцессу, сказал: «А ну его, этого Нибелунга, я был козлом, и вообще, извини меня, пожалуйста». Вот только английские аристократы слишком высоко ценят свое положение, о чем мне вчера прозрачно намекнули на приеме. Ни одного поля мы ягоды. По моей щеке скатилась горячая слеза. «Маргарет, ты что, плачешь?» Голос Роу выдернул меня из грустных дум. «Что-то случилось?» Я распахнула глаза и уставилась на Джона, который стоял в дверях. Было похоже, что он просто шел мимо и чисто случайно меня заметил. «Почему ты вообще так рано на работе?» — продолжал спрашивать он. «Увольняюсь», — тихо ответила, стирая влажную дорожку тыльной стороной ладони. «Не понял», — удивился мужчина, входя в комнатушку и присаживаясь на скамейку рядом. «С чего вдруг?» Пришлось всхлипнуть, а после натурально разрыдаться, заодно поведав печальную историю, в которой Бенедикт, мать его Осборн, поматросил меня и бросил. «Я доверилась ему», — прикрывая лицо руками, вещала я. А он ясно дал понять, что мы не пара, и я выдумала себе его чувства. Наконец, подняв взгляд на Роу, я приготовилась взглянуть ему в глаза. Но вместо досады поражения в споре, увидела там замешательство и растерянность. «Это я во всем виноват», — наконец произнес Джон, так, что я даже забыла, что рыдала. «Что, простите?» Оторопела, не веря, что сейчас он во всем мне признается. Неужели совесть заиграла? Но Роу тут же смутился, явно передумывая откровенничать. «Я виноват в том, что не предупредил тебя раньше. Просто Бенедикт очень сложный человек, и, возможно, он даже не понял, что обидел тебя своими словами и действиями». Я всхлипнула еще сильнее, а после и вовсе разрыдалась. Причем плакала уже не искусственно, выдавливая из себя слезы, а вполне натурально, потому что неосознанно впустила мистера Ледышку слишком глубоко в сердце, а он, как и сказал Роу, даже ничего не понял. «Так, прекрати, Маргарет». Тяжелая рука легла мне на плечо и очень неуклюже погладила. «Плачущая женщина — это не мой конек, да и вообще я не мастер утешения. Но если ты вспомнишь, то вчера я звал тебя прогуляться. Предложение еще в силе». Оторвав ладони от лица, удивленно посмотрела на Джона, потому что больше не видела смысла ему меня утешать. Все ведь уже закончилось. Финита ля комедия. Он проиграл спор, Беня выиграл котенка. «Зачем гулять?» — спросила я. «Что за глупый вопрос?» — улыбнулся байкер. «Гуляют ведь не с целью, а просто так. Да и ты сама же сказала, что собралась увольняться. так что можешь смело прогулять последний рабочий день без зазрения совести». В этот миг я задумалась над тем, что работник с меня и вправду вышел никакой. С протежированием от обоих владельцев бара я прогуливала непозволительно часто, поэтому от еще одного, самого последнего раза, уж точно ничего не будет. Подобие улыбки само возникло на моем лице. «А пошли», — произнесла я, поднимаясь с лавки. Из бара мы вышли вместе с Роу. Я проследила за его задумчивым взглядом в сторону припаркованного байка, а после он сам махнул на него рукой. «Давай пешком», — предложил байкер, и я молчаливо согласилась. Бывают дни, когда сырость Лондона — лучшее лекарство от хандры, и просто бродить по его улицам со стаканчиком горячего какао — идеальная терапия от грусти. «Значит, Бенедикт тебя обидел?» — наконец нарушил молчание Джон. «Угу», — буркнула я, прикрываясь капучинкой от его взгляда. «Запал в душу, лишил сна, истрепал все нервы. Я перечисляла все эти прегрешения Осборна и понимала, что не сильно и вру. К моему огромному сожалению, хоть компания на прогулке с Роу была очень теплой, но я бы хотела видеть сейчас вместо байкера ледышку Вейдера. Вот почему мы, девушки, иногда такие глупые? Кстати, как там Тина?» Я решила перевести тему, чтобы не ковырять свою рану еще больше. «Вы ужились?» Джон замялся и болезненно потер скулу, на которой только сейчас я заметила небольшой синяк. «Она его побила, что ли?» «Мы-то ужились», — начал он. Но ее муж оказался против. От такого поворота события я оказалась немного в шоке. Округлив взгляд, я затребовала подробностей. И когда Роу вывалил все наружу, я поняла, что не только у одной меня в мыслях черти плясали. У Джона в голове были свои тараканьи бега. «Меня пугает то, с какой легкостью она и ее сын вошли в мою холостяцкую жизнь», — поделился он, словно я его лучший приятель. «Даже кошки и те, хотя, кажется, об этом я уже говорил». Он неожиданно замолчал и почему-то решил, что дальше можно не рассказывать. Джон подошел к перилам мостика, через который мы переходили, оперся на них и, глядя в воду, продолжил. «Я чувствую себя котом, который всю жизнь прожил так, как он хочет, на улице, но тут его подобрали и принесли в теплый дом. Вкусно кормят, обстановка уютная и даже... Нет, за ушком, конечно, Тина меня не чешет, но ощущение какой-то ментальной ласки присутствует. Просто я помню, как было раньше, и то, что сейчас мне кажется одновременно неправильным и в то же время мне теперь не хочется ничего менять». «Выходит, ты запутался», — резюмировала я, пристраиваясь у перил рядом и заглядывая в темные воды мутного канала Темзы. И начал что-то чувствовать к Тине. «Я? Нет, совершенно. А я думаю, да, потому что ты не похож на того, кто мирится с тем, кто его не устраивает». Тут я решила немного раскрыть тайну, потому что чувствовала свою ответственность за то, что произошло у Джона. «Когда я придумала, чтобы ты помог Тине, даже не рассчитывала, что сможешь продержаться с ней так долго, а тем более еще с ребенком. Была уверена, что выпроводишь их в итоге всеми правдами и неправдами за порог, предварительно решив их жилищный вопрос как-то иначе. Но видишь, вместо этого уже спустил ее мужа с лестницы». «Это другое», — все еще сопротивлялся Роу. «Этот Эдгар бесцеремонно вломился в мою квартиру и смел угрожать. Я не мог поступить иначе». «Мог», — покачала я головой, прекрасно понимая, что человек, спорящий на кошку, вполне мог додуматься и не до такой жести. «Если бы тебя не устраивало пребывание Тины и Сэма в доме, ты бы отдал их Эдгару. А раз не сделал этого, значит, посчитал их членами своей зоны комфорта». Роу не ответил. Вместо этого поднял с мостовой камешек и с размаха бросил в воду. «Напомни, на кого ты там учишься? Не на психолога, случайно?» — наконец спросил он. «Экономиста», — покачала головой я, на что Джон усмехнулся. «Надо же, почти как я и Бенедикт в свое время». При упоминании Осборна я помрачнела. За разговором о проблемах байкера я почти забыла об аристократичной зануде. «Упс, прости», — верно истолковав мою мину, извинился мужчина. А я посмотрела на него так, словно прибить хотела. Если бы не дурацкий спор на Нибелунга, ничего бы вовсе не произошло. В этот момент в сумке особенно пронзительно тренькнул телефон. Пришлось лезть, смотреть, кто же там что написал. Но стоило взглянуть на экран, и я едва не выпустила аппарат из рук. «Эй, тебе плохо?» Роу обеспокоенно пытался заглянуть мне в лицо. «Ты побледнела, как смерть». Я подняла на мужчину глаза и сама не поняла, почему вижу Роу так расплывчато. Просто пелена слез застилала взгляд, а на душе было так противно, что я действительно стала ощущать себя самым ничтожным человеком во всей Вселенной. «А купи мне торт. Большой, шоколадный, чтобы есть его ложкой прямо из середины», — неожиданно для себя самой произнесла я, понимая, что только львиная доля сладкого может заглушить вкус противной горечи на языке. «Хотя нет, пошли вон в то кафе, я сама все куплю». Скрипнув зубами и не дожидаясь реакции собеседника, я зашагала к пафосной кондитерской, которая всегда славилась заоблачными ценами. «Эй, Марго!» — догнал меня голос Джона. «Так что случилось?» «Получила расчетный». Ответ я буквально выплюнула, при этом сжимая пальцы в кулаки от бессильной злости и обиды на Бенедикта, который даже не соизволил встретиться со мной последний раз для самого последнего разговора. Теперь могу себе позволить все, что угодно, и ни в чем не отказывать. Потому что на телефон пришла СМС с отчетом из банка о поступлении на мой счет средств, сумму которых я побоялась бы даже озвучить вслух.